Горох тоже ощутил, что выбрал не тот момент, чтобы ставить меня перед сложным выбором, и, молча махнув рукой, развернулся в сторону левого прохода. Царица, гордо вскинув арийский подбородок, последовала за ним. «Вариантов у нас немного», — я улыбнулся Василисе. «В конце концов, он мой главный работодатель». «Да я и не спорю, участковый. Вам, мужчинам, видней». В тот же миг из коридора раздался звук скрежещущего металла и унылый голос нашего надежи государя. «Иди правым, участковый, никого не слушайся. Мы тут, похоже, за решеткой посидим. Небось, не соскучимся». Дальше последовали плохо скрываемые упреки и выяснение семейных отношений. Думаю, там обеим сторонам нужно было серьезно выговориться, так что пусть потом за ними вернемся. Да, в общем-то, и так было понятно, что замок злобного змея Горыныча наверняка должен был быть буквально напичкан всякими ловушками и западнями. Чего еще хорошего от него ждать? «Я так поняла, мы за птичкой?» «Верно». Царевна премудрая кивнула и первой бесстрашно пошла по правому коридору. «Нам было необходимо экстренно найти Ягу, а уж там многоопытная глава нашего экспертного отдела помогла бы найти нужное решение, объединив наши силы в единый кулак. Конечно, бывшая бесовка и сама не промах, но в определенных вещах с бабкой никто не сравнится». «Странные у вас царь с царицей». «Веселые». «Я бы не сказала». «Ну уж какие есть. Их же не демократическим голосованием выбирали». «Угу. А я чую, из-за меня у вас тут проблемы». «Это такая смена темы?» Василиса не ответила. «Полагаю, просто потому, что я задал неправильный вопрос. Наверное, мне бы стоило быть с ней чуточку помягче. Все-таки, все-таки... Да пес ее укуси, я же все равно и близко не представляю, что нам делать с этой умненькой толстушкой из русских народных сказок. Если уж даже горох с царицей не поверили, что между нами ничего нет, то что скажет моя Аленушка? Разбираться она особо не любит, да и не умеет, а вот ревности в ней на шестерых хватит. И как прикажете выкручиваться? Врать? Вот именно». «Только врать, потому что правда выглядит слишком уж фантастически даже для меня. Ну, то есть я бы сам себе не поверил», — мысленно закончил я, и царевна, понимающе вздохнула. «Значит, думали об одном и том же, а события меж тем развивались с кинематографической быстротой. Нам навстречу вылетел веселый серый волк, который на ходу самым фамильярнейшим образом лизнул меня в нос и тепло посоветовал. «Вы б к стеночке прижались, Никита Иванович, а вось и не заметят!» После чего обернулся назад, повыл и резко дал дёру. Мы послушно вжались спинами в стену, а мимо нас в погоню за волком пробежали четверо взмыленных стражей скелетов на коротких лапках, с пеной у рта. Все с пиками, топорами, в азарте погони и, по-моему, не менее счастливые, чем наш Митька. Обычно это он в лукошке не за всеми гоняется, а тут наоборот. Какое-никакое развлечение. «Хорошие звери у вас в отделении служат». «Это вы еще нашу бабушку не видали?» Не совсем так, чтобы в тему откликнулся я, пропуская даму вперед. «Должен признать, за мою спину она с самого начала особо не пряталась». И хоть такие приключения, по всей видимости, были ей в диковинку, пока ни разу ни на что не жаловалась. Даже поесть не просила. Худеет, наверное. А вот у меня изрядно подвело живот. Да уж, когда в последний раз удалось перекусить, уже и сам не помню. Голодный милиционер — существо раздражительное и недальновидное. Только этим я и могу хоть как-то оправдать свое бездарнейшее попадание в самую примитивную ловушку. «Туда!» — мне ударило в голову резко повернуть налево в лабиринте ходов и коридоров. «Почему туда?» «Там чем-то вкусным пахнет». Впереди действительно оказалось что-то вроде небольшой кухни, где горел камин, из печи ароматно пахло свежим хлебом. Запах калачей сводил с ума. «Может, не надо задерживаться, а?» — Только и успела спросить Василиса Премудрая, как сверху упала тонкая сеть, накрыв нас обоих с головой. Сработали рычаги, заскрипела лебедка, и мы оба повисли в метре над полом, словно два кота в авоське. Спрашивается, и кто виноват? «Отбегались», — уныло констатировала царевна, вися ко мне с широкой спиной. Я стиснул зубы и напряг мышцы, пытаясь разорвать сеть. Увы, она была тонкой, но прочной. Скорее пальцы разрежешь, чем порвешь. «Нажали, ножниц с собой нет?» «Нет, не ношу», — я попытался развернуться. «А у вас нет ничего острого? Ну, там, заколки или какой-нибудь расчески металлической?» «Гребень есть черепаховый. Подойдет ли?» «Возможно». «Тогда берите, не жалко». Василиса Премудрая пошарила на затылке где-то под кокошником и вытащила черную гребенку. «Надеюсь, черепаший панцирь будет покрепче этой сети. Можно попробовать перепилить зубьями». «Давайте». Я потянулся за гребнем, перевернулся в сетке, потерял равновесие и повалился на царевну, упираясь носом ей в спину меж лопаток. Положение приятное, хотя и не особо удачное, конечно. Мне неудобно говорить, но... «Да бросьте, что ж тут, знаю я вас, мужиков». «Нет, нет, я не в этом смысле». «А с чего тогда навалились без предупреждения? Хоть бы поцеловали для начала в щечку». «Вы ошибаетесь, я не...» «Ой, а как приятно, оказывается, и не тяжело ни капельки». «Я просто не могу с вас встать». «Ну-ну». «Чего?» — резко дернулись мы оба, потому что многозначительное «ну-ну» раздалось из коридора. «Только бы не Алена!» — запоздало взмолился я, и древние боги услышали мои молитвы. «Никишка, ты ли это?» — стройная черноволосая красавица с выразительным орлиным носом и изящной родинкой на подбородке. Пройдет много лет, прежде чем эта милая мушка превратится в большущую уродливую бородавку. «Здравствуйте, бабушка!» «Не тебе не хворать, сокол участковый!» — вежливо поклонилась молоденькая яга. «А ты, как я погляжу, не скучаешь, да?» «Попрошу без пошлых намеков!» Я попробовал перевернуться, но, оказывается, в сетке это не так легко. Одно неловкое движение, и теперь уже довольная царевна восседала на мне сверху в позе амазонки в кокошнике. Но хоть застрелись, честное слово. «Не знал тебя с этой стороны, Никитушка», — холодно протянула баба-яга. «А ты, оказывается, тот еще кобель-то. С подружкой новой познакомишь? Али сам еще ее имени не спросил?» «Я не...» «Оно и верно. Чего в имени тебе ее?» «В каком в имени?» — дернулась Василиса. «Это грудь у меня девичья. Что сразу обзываться-то?» «А ты вообще цыц!» — рявкнула моя бывшая старушка. «Полезла на женатого мужика. Ни стыда, ни совести. Нечто на руке его кольца обручального не видела. У-у-у! Коровище ты и есть!» «Вы все не так поняли», — сказали мы хором с Василисой, дружно признавая про себя, что понять увиденное как-то иначе попросту невозможно. Меж тем красавица из нашего экспертного отдела, качнув бедрами, сделала два шага и полоснула маленьким ножиком по сетке. Сначала вниз рухнул я, а потом сверху царевна. Так что меня нехило приложило спиной о каменный пол, а потом едва не добило всем весом Василисиной премудрости, если так можно выразиться.